Среди этих рукописей находилась созданная Липуновым в последние годы жизни фортепианная сюита «Скоморохи» и оркестровое переложение «Полководца» Мусоргского. Ящик с нотными рукописями покойного композитора пролежал в погребе парижской квартиры Демидова два десятка лет. Бернарди, перед смертью, последовавшей в 1942 году, неоднократно говорил мне о необходимости во что бы то ни стало спасти эти драгоценные для русской музыкальной культуры рукописи никому неизвестных и неизданных сочинений Липунова, среди которых находилась и вышеупомянутая, приготовленная для печати, исправленная партитура Второй симфонии. Лично он выполнить это свое желание не успел, будучи прикован к постели тяжелым недугом. Его дочь Л.А. Рапопорт и я неоднократно предпринимали энергичные шаги, чтобы спасти от гибели в Демидовском погребе рукописное наследие покойного композитора. С этой целью мы связались с семьей Демидова, сам он в то время, в свою очередь, был тяжело болен. Наши усилия оказались тщетными. Молодой Демидов, сын соредактора «Последних новостей», каждый раз придумывал различные отговорки и оттяжки, чтобы воспрепятствовать извлечению из своего погреба драгоценных рукописей. В 1943 году мы привлекли к этому делу композитора Черепнина, одного из сподвижников Липунова. Черепнин, состоявший бессменным председателем совета, ведавшего делами известного Беляевского нотоиздательства в Лейпциге, издавшего в свое время подавляющее большинство сочинений Римского-Корского, Бородина, Глазунова, Липунова и других российских композиторов, горячо взялся за это дело и со своей стороны вошел в связь с семьей Демидовых, апеллируя к ним как к людям, претендующим на представительство за рубежом старой русской интеллигенции, считавшей одной из своих традиций охрану памятников русской культуры. Увы, и эта попытка кончилась ничем. Ответ дал Демидов сын, сославшийся на невозможность для Демидова отца ответить лично из-за тяжелой болезни. Ответ гласил, что сейчас не время заниматься симфониями. Далее, что среди многочисленных ящиков, хранившихся в погребе, невозможно разыскать ящик с липуновскими нотными рукописями, так как погреб завален запасами картофеля на всю зиму, и что прежде чем картофель не будет съеден, невозможно даже и подойти к этим ящикам. Вскоре после этого умер и Черепнин. Дело с нотным наследием Липунова окончательно заглохло. По своем возвращении на родину я сразу поставил в известность редакцию журнала «Советская музыка» о существовании этого наследия и указал точные координаты его местонахождения. Я получил ответ от редакции, что путем переговоров с наследниками покойного композитора при посредстве атташе по делам культуры при посольстве СССР во Франции будет сделано все возможное, чтобы выяснить судьбу рукописей и спасти их от гибели, если они еще не погибли. К сожалению, в дальнейшем эта гибель подтвердилась. В 1964 году А.С. Липунова, дочь композитора, в течение более полувека постоянная жительница Ленинграда, сообщила мне, что пролежавшие четыре десятка лет в Демидовском погребе драгоценные нотные рукописи ее покойного отца были, наконец, извлечены из ящиков и переданы ей, приезжавшей в СССР из Парижа в качестве туристки, Л.А. Рапопорт. Увы, по словам А.С. Липуновой, они представляли собой полуистлевшие, разрозненные листки, восстановить которые даже при современной высокой технологии реставрации манускриптов едва ли будет возможно. Как педагог, Липунов, очутившись за рубежом, перестал существовать, как это случилось и с Глазуновым. Как пианист он изредка выступал в парижских симфонических концертах. Готовясь к одному из них, он за несколько часов до своего выступления внезапно скончался. Похоронен он на парижском кладбище Батиньоль. Его могила, в то время всеми забытая и запущенная, являлась безмолвным свидетелем печального конца на чужой земле большого таланта, увядшего тотчас после того, как он оторвался от вечного и неиссякаемого источника творчества родной земли. Из всех русских композиторов, проживших за границей долгие годы и десятилетия и окончивших там свои дни, наибольшей популярностью среди эмигрантов пользовался Рахманинов. Знали это имя буквально все, включая и людей, никакого касательства к музыке не имевших. Причина популярности крылась в том, что послереволюционная эмиграция, не имевшая в западноевропейской жизни никакого веса и занимавшая последнюю ступень в многоступенчатой капиталистической лестнице, с гордостью произносила имя каждого русского, добравшегося до более или менее высоких ступеней этой лестницы. Она козыряла и Шаляпиным, и Рахманиновым, и Буниным, которые были известны культурным слоям общества во всем мире и которые, по мнению эмигрантов, придавали некий вес и всей эмиграции в целом. Рахманинова действительно знал весь мир. Общественное мнение музыкальных кругов всех стран присвоило ему титул «короля пианистов». Концерты его всюду и везде превращались в исключительное событие музыкальной жизни данной страны. Разъезжал он по всему свету и в некоторые годы даже давал за сезон до 60 концертов. Билеты на них брались с бою. Рахманинова приходили не только слушать, но и смотреть. О кистях его рук, в своем роде неповторимых и исключительных, ходили целые легенды. Их рассматривали и в театральные, и в полевые бинокли. На одном из концертов я видел 12-летнего мальчугана-энтузиаста, просидевшего весь вечер на галерке с морской подзорной трубой былых времен, извлеченной из дедовских коллекций. В Париже Рахманинов появлялся как гастролер. В эмиграции мало кто знал, какой город и какая страна является местом его постоянного жительства. Среди эмигрантов ходила поговорка: «Рахманиновское постоянное место жительства – железнодорожный вагон, пароход и самолет». Рахманинов слыл в эмиграции богатым человеком. Говорили, что в годы так называемых «экономических подъемов» концертные предприниматели платили ему по 4000 долларов за концерт. Досужие люди подсчитали даже, что годовой его доход от одних концертов равнялся 200 тысячам долларов, не считая других источников дохода, например, гонораров за наигранные им граммофонные пластинки, за радиопередачу и так далее. Имя его как щедрого жертвователя постоянно мелькало в заграничных газетах в разделе отчетов о благотворительных сборах на нужды эмигрантов, больных, бездомных, безработных, детей, престарелых. Одно из последних его пожертвований, незадолго до начала Второй мировой войны, крупная сумма на постройку церкви в стиле древних новгородских храмов на русском кладбище в местечке Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Если имя Рахманинова как короля пианистов гремело во всем мире безраздельно на протяжении почти четверти века после революции, то Рахманинов-дирижер умер в первый же год своего зарубежного пребывания. И в этом большая и невознаградимая утрата для мирового искусства. В начале нашего века он был кумиром музыкальной Москвы не только как композитор и пианист, но и как выдающийся оперный и симфонический дирижер. Люди старшего поколения, жившие в Москве или наезжавшие туда, помнят его характерную, гигантского роста, чуть сутулую фигуру, сидящую за дирижерским пультом Большого театра или стоящую во весь рост перед этим пультом в колонном зале Дворянского собрания и в Большом зале консерватории. Почему он променял дирижерскую палочку на фортепианную клавиатуру целиком и без остатка, это осталось его секретом. До революции он совмещал и то, и другое, притом совмещал оба этих вида исполнительского творчества с одинаковым величием и блеском своего несравненного таланта.